О том, что иудеи поклонялись демиургу, властвующему лишь над четверицей материальных стихий, земли, воды, огня и воздуха, но не над миром духовным, полагали неоплатоники, последователи Ямблиха, Сириана и Прокла. Примечание. Последователи Ямблиха, Сириана и Прокла считают его, божество, почитаемое иудеями, демиургом чувственного космоса, именуя его богом четверицы стихий, цитируются по-гречески и римские авторы о евреях и иудаизме. Юлиан доказывал, что Яхве – племенной бог, имеющий отношение лишь к иудеям. Трудно понять, в чем было преимущество рода племенного бога евреев, покровительствующего исключительно только евреям, перед богом какого-нибудь другого племени. Но так ли христиане относились к имени Яхве, как это делали ветхозаветные иудеи? Предположим, Иисус Христос выступил за отмену культовых обычаев иудеев, что, впрочем, не всеми христианами признавалось, особенно евангельскими Петром, Иаковом и Иоанном, почитавшими кошер, обрезание и синагогу. Но о десакрализации имени Иеговы вроде никто еще из христианских богословов не заявлял. И тем не менее, имя еврейского бога христианами фактически отвергнуто, ибо стало писаться на греческом и латинском и произноситься совершенно иначе. Иегова вместо Яхве и тому подобное. Именно вывод о десакрализации напрашивается после прочтения отрывка из Оригена, который приводится ниже. Ко всему прочему, Ориген обращает внимание, что при вызываниях, произнесении имени, вовсе не Бог производит ответное взыскуемое действие, а сам заклинатель приводит в движение некие силы, энергии. Но ведь подобное вызывание есть традиционное среди языческих народов магия. Ориген пишет. По вопросу об именах нужно сказать еще и то, что по свидетельству людей, обладающих искусством заклинаний, одна и та же заклинательная формула на отечественном языке производит именно то, что она обещает, тогда как переведенная на всякий другой язык она уже не производит никакого действия и оказывается совершенно бессильной. Следовательно, не в самих предметах, обозначаемых именами, а в свойствах и особенностях звуков заключается та внутренняя сила, которая производит то или иное действие. Итак, мы всегда будем защищать христиан, которые решаются скорее умереть, чем назвать своим богом Юпитера, или дать ему одно из тех имен, которые существуют для него в других языках. Против Цельса. То есть христиане по Оригену, вопреки иудейской Библии и даже Евангелия, вообще не употребляют никакого имени Всевышнего ни на греческом, ни на еврейском, а как же они называют Бога? Они исповедуют своего Бога или просто общим, неопределенным именем Бог, или же присоединяют к этому названию еще добавление «виновник всех вещей», «творец неба и земли, пославший человеческому роду вот тех-то и тех-то мудрых мужей». Имена этих мужей у людей и имеют известную силу, если они связываются с именем Божиим. И если уже Платон заслуживает удивления, высказавшийся в Филебе «Мое благоговение перед именами богов, Протарх, немалое» примечание. Речь у Платона идет о почитании не имен Всевышнего, а имен его помощников, таких, как, например, в христианстве архангелы и прочее, то насколько более тогда мы будем ценить благочестие христиан, которое Творцу мира не дает никакого имени, употребительного в мифологических измышлениях против Цельса. Относим ли мы десакрализованные в христианстве имена еврейского божества к мифологическим измышлениям, как это считал Ориген, или считаем их значимыми и благочтимыми, но не настолько, чтобы обозначать имя Всевышнего? Для нас важно, что из рассуждений Оригена однозначно следует, что христиане не должны принимать никакие имена для обозначения Всевышнего, будь то на еврейском, египетском, сирийском, индийском, греческом или еще на каком-либо языке, не говоря об использовании данных имен в магических целях. Все вышесказанное подводит нас к важному выводу. Если в представлениях ессеев, кумранитов и ранних христиан допускалось существование разных божеств, и если они чувствовали, что вокруг Иерусалимского храма с его кровавыми жертвоприношениями, стяжанием богатства и чехардой первосвященников происходит нечто противоположное истинному с их точки зрения богообщению, то они вполне могли отличать Бога, которому поклонялись сами, от божества, которому возносились благоухания сожигаемых животных прочими иудеями. Здесь идет уже спор не о значении слов, а о самом существе религии. Из вышеприведенных отрывков, из поучения и объяснений столпов христианства с очевидностью следует, что в ранней христианской церкви отнюдь не думали, что древние иудеи поклонялись Богу христиан. Тот же Ориген, несмотря на его критику гностического тезиса о противоположности Отца Христа и Иеговы Ветхого Завета, тем не менее писал о подлинных заветах Моисея и истинном Боге Моисея, отличных от иудейских.